Теперь все зависело от быстроты рефлексов Али. Еще не успев приземлиться, она вытянула руку и схватила кого-то. Это оказался официант, все еще закрывающий лицо от осколков падающего стекла. Парень был в панике и думал очень громко. «Что за... кто это? Как чертям... да это же машина! Я живой, да... но меня ранило... нет... окей, спокойствие, только спокойствие... спокойно, спокойно...» Али спряталась в пареньке и затихла. Все повскакали на ноги и бросились вглубь ресторана, подальше от места аварии. Все, кроме одной женщины. Та стояла и оглядывала помещение взором стервятника. «Милос». «Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать», — сказала женщина. «Али-Али, тебя заскучали?» «Застучали, а не заскучали». Но Али не дурочка, чтобы поддаться на такую простую уловку. Поправить Милосов английский и выдать себя. Она не забирала контроль над своим носителем, иначе Милос бы это заметил. Лишь пряталась за мыслями официанта, пока тот пытался вывести гостей из обеденного зала. «Сюда, сюда, выходите! Никакой паники, все будет хорошо. Никто не ранен?» — приговаривал официант. Милос прошел мимо. Али улучила момент, когда хищные глаза его тушки смотрели в другую сторону, и, вылетев из официанта, вскочила в одного из возбужденных посетителей, который вынес ее в проулок. Оказавшись на другой улице, она перепрыгнула в несущийся по дороге мустанг. Водитель возился с автомобильным стерео. «Терпеть не могу эту песню. А эту еще больше. Вечно нормальной станции не поймаешь. Эту гадость еще хуже». Она захватила над ним контроль, вдавила педаль газа в пол и понеслась по направлению к скоростному шоссе. Как только Али уверилась, что оторвалась от Милоса, девушка начала обдумывать свой следующий ход. Собственно, выбор был невелик. Она могла ехать только в одно место. Ник в Мемфисе, ему грозит опасность. Она должна ему помочь. Али чуть ослабила контроль, так чтобы можно было прочитать в мозгу водителя, как проехать в Грейсленд. «Что? Что такое? Что происходит? Кто? Кто ты?» «Да заткнись!» Али нашла все, что ей было нужно, и послала водителя обратно в страну снов. Оказывается, она ехала как раз туда, куда надо. Поток машин шел довольно живо, и съезд на Грейсленд показался уже через несколько минут. На бульваре Элвиса Пресли движение застопорилось, так что лучше воспользоваться серфингом. Быстрее будет. Али выскочила из мистера Мустанга, перелетела к другому водителю, потом к следующему, перескакивая по возможности через 2-3 машины. Милос, безусловно, догадался, куда она направилась, но если ей улыбнется удача, она, может быть, успеет туда первой. Али пролетела в конец бульвара, и там, в окружении бензоколонок и продуктовых ловчонок, стоял на склоне холма особняк, абсолютно неуместный на этой безобразной городской улице. Али сразу почувствовала. Это очень, очень странное место. Оно пульсировало, становилось то четким, то размытым. Мерцало, словно мираж. Двоилось. Али как будто наблюдала два Грейсленда. Один в Междумире, а другой в мире живых. И оба словно боролись за право называться доминирующей реальностью. Что это? Междуворот? Али слышала о них, но собственными глазами не видела никогда. И в эту секунду она заметила, что перед Грейслендом собралась небольшая группа послесветов. Если это дети Мэри, то Али опоздала. Она никак не могла проникнуть в особняк, не обнаружив себя перед этими послесветами. А это значит, ей придется проложить себе дорогу в дом в чужом теле. Она поспешила в центр для посетителей за подходящей тушкой. Кругом слонялись туристы, перебирали безделушки в сувенирных киосках. Было без четверти пять, и последний туристский микроавтобус уже трогался, чтобы вести поклонников Элвиса к особняку. Туда вела недлинная подъездная аллея. Али выстрелилась вперед и полетела, отталкиваясь от каждой попавшейся на пути тушки, чтобы набрать скорость. Двери автобуса были закрыты, но это не имеет значения. Она запросто проскочит сквозь них и влетит прямо в водителя. Вот и последний человек между нею и автобусом. Али оттолкнулась и взмыла в воздух, описывая высокую дугу, и вдруг на половине пути она врезалась в другого послесвета. Они упали на землю. Это, конечно, Милос, кто же еще? Однако это был не Милос. Кто-то совсем другой. Вернее, что-то совсем другое. «Попалась!» — крикнуло оно. Этот пацан представлял собой нечто неописуемое. Все в нем было не так, как у людей. Там, где должен располагаться глаз, у него было ухо, а глаз сидел на месте носа. Щеки были разной величины, а рот так и вообще вверх ногами. Словом, он был похож на игрушку «Мистер Картофельная голова», только поигрался с ней кто-то очень злой. «Мистер Картофельная голова», по-английски «Mr. Potato Head». Американская игрушка, которая представляет собой пластиковую картофелину, к которой прилагается множество аксессуаров. В произвольном порядке они могут прикрепляться к телу. В классический комплект мистера картофеля всегда входят глаза, уши, руки, ботинки, кепка, зубы, язык и усы, которые могут также превращаться в брови. «Ты кто? Пусти!» Но теперь их окружал добрый десяток странного вида после светов. Они накинулись на Али и не давали ей двинуть ни рукой, ни ногой. Лица у всех были какие-то скошенно перекореженные. Правда, среди них не нашлось бы и двух одинаковых. «Пикассоиды какие-то», — подумала Али. И действительно, эти послесветы выглядели так, как будто их нарисовал Пабло Пикассо, когда у него было убийственное настроение. «Не давайте ей скинджекить!» — проорал главный пикассоид. У него были голубые волосы. Странно, где-то она их уже видела. «Да какое вы право имеете меня задерживать? Немедленно пустите!» Автобус с посетителями двинулся к особняку. «Как бы не так!» — отрезал предводитель. «Мы тут с ног сбились, ища вас, мисс Алли!» «Так, надо попробовать их уговорить. Ага, есть, это должно сработать».